С глухим сильным стуком били танковые пушки, и наши, и немецкие. Потом воздух колыхнуло тяжелым взрывом противотанковой мины. И вдруг из всего этого смешанного грохота донесся надсадный, задыхающийся рев мотора. Из лесу вырвался немецкий тяжелый танк и на предельной для него скорости понесся назад по полю, догоняя отставшую пехоту и уже ушедшие туда к Могилеву уцелевшие штурмовые орудия и танки. Он проскочил через густую сетку разрывов и пошел дальше. Один снаряд вкось ударил его в кормовую башню, другой попал прямо в башню, даже видно было, как танк содрогнулся, но опять пошел вперед. «Ушел все-таки», — с досадой сказал Серпинин и посмотрел на побледневшего от возбуждения Сенцова. Одна немецкая батарея все продолжала бить по лесу. Сзади донеслось несколько выстрелов из танковых пушек, потом еще один, опять несколько и снова один. И все. Только кто-то еще стрелял из пулемета. Серпинин вздрогнул от рева. Над опушкой леса, пикируя на поле, пронеслась шестерка наших штурмовиков. «Вот это уже хуже», — сказал Серпинин, — «как бы по нам не дали». Но вдоль опушки сразу взвилось несколько сигнальных ракет, обозначавших передний край. Видимо, не один Серпинин подумал о том, чтобы не дали по своим. А штурмовики спикировали прямо над головами отступавшей уже на том краю поля немецкой пехоты, над уже почти доползшими до дубовой рощи уцелевшими немецкими танками. Два из них вспыхнули, загорелось что-то еще. Отсюда не понять, что. Штурмовики развернулись и снова низко прошли над немцами над той стороной поля. Часто и отчетливо застучали немецкие орликоны. Один из штурмовиков развалился в воздухе, но остальные продолжали поочередно пикировать над полем. И только израсходовав боезапас, пошли вкось над лесом назад. А немецкая батарея, словно пытаясь отомстить за происшедшее, все еще била по лесу. Пока над полем пикировали штурмовики, казалось, что она замолчала, а сейчас снова стали слышны разрывы ее снарядов за спиной в лесу. И Серпинин вдруг подумал, вот сейчас, когда уже все кончилось, кого-нибудь непременно там в лесу убьют последним или предпоследним снарядом. Так оно почти всегда и бывает, как назло. Наши артиллеристы, продолжавшие до этого бить по полю, снова перенесли часть огня вглубь, за дубовую рощу, стараясь вывести из строя эту последнюю немецкую батарею. Серпинин прислушался. Сзади в лесу было тихо. Все кончилось. Дымный полог, оторвавшись от земли, поднимался над верхушками деревьев. Потом невдалеке послышался скрежет остановившихся гусениц, и в окоп наблюдательного пункта спрыгнул Галчонок. «Товарищ командующий, остановили и полностью уничтожили», — сказал он хриплым, еще нечеловеческим, не остывшим от боя, содрогающимся голосом, таким, как будто он не стоял на твердой земле, а его еще трясло и дергало там, внутри танка. Но, положим, не полностью, частично обратно удрали, да иначе быть не могло по условиям боя, — сказал Серпинин, махнув рукой в сторону Могилева. Он не хотел укорить Галчонка, наоборот, человека можно только хвалить за такой бой. Но привычка уточнять сработала даже и в эту минуту. Полностью — это значит полностью. Сколько появилось в поле зрения, столько и осталось на поле боя. «Я про тех, что прорвались на дорогу, товарищ командующий. 7 танков, из них 4 «Тигра», 4 штурмовых орудия, 4 бронетранспортера, да роты пехоты. Этих всех полностью, 47 пленных». «И тоже не полностью», — сказал Серпинин. «Один «Тигр» своими глазами видел, ушел от вас. И от штурмовиков ушел». «Один ушел, да», — согласился Галчонок, — «забыл о нем». «А может, на этом «Тигре» самых командующий Могилевским укрепленным районом? Или кто там у них главный спасался?» — сказал Серпинин. И усмехнулся. «Ничего». Теперь уже никуда не денется. Считаю, это было последнее их усилие. «Мы спросим, кто на том танке был», — пообещал Галчонок. 47 пленных взяли, из них 5 офицеров. Спросим у них». «А сколько всего машин уничтожили? Не только на дороге, а всего. Еще не подсчитали?» «Еще не подсчитали, товарищ командующий. В горячке одному кажется, что он подбил, а другому, что он. Подсчитаем, сообщим». «И сам повоевать успел?» — спросил Серпилин. И прежде чем подойти к нему, Галчонок вытер лицо, но на шее у него оставалась пороховая копоть. «Немного», — сказал Галчонок. «Вышел на танке понаблюдать за боем. Несколько выстрелов дал». «Ну что ж, спасибо», — Серпилин обнял Галчонка. «За все, включая этот бой. Будете представлены военным советом армии к высокой награде». «Заслужили ее. Передайте благодарность всему личному составу от имени военного совета. И преданных вам частей не забудьте. Они тоже заслужили». «Не поглядите, как мы их там накрошили?» — спросил Галчонок. Чувствовалось, как ему хочется, чтоб Серпилин поглядел. «Извини, не могу, надо ехать. Считаю, что благодаря вашим действиям Могилев сегодня наверняка падет. Так что сам виноват. Спешу туда». Но, несмотря на то, что сказал «спешу», остановился и, словно боясь выпустить из памяти, еще раз посмотрел в сторону Могилева, на поле, на дымы, стоявшие над еще недогоревшими танками, высокие, длинные. День был безветренный, и только после этого вместе с Галчонком и Сенцовым пошел в лес к оставленным там машинам. Избитые и обожженные осколками сосны сочились смолой. Резко пахло хвоей и гарью. Только что расщепленные снарядами стволы белели среди темной зелени, как голые кости, торчащие из открытого перелома. Оба Виллиса и бронетранспортер были наготове, но когда Серпилин уже подошел к Виллису, показался быстро шагавший Ильин. Сзади него, подгоняемый двумя автоматчиками, шел немецкий капитан-танкист. «Товарищ командующий, разрешите доложить?» Оставив немца позади себя, отрапортовал Ильин. «Бойцами веренного мне 332-го стрелкового полка захвачен в плен капитан немецкой армии, командир дивизиона штурмовых орудий. При допросе после взятия в плен дал важные показания». «Какие?» — спросил Серпилин. Ему не верилось, что в горячке сразу после боя этот капитан мог дать важные показания. «Сообщил при допросе, что приказ во что бы то ни стало прорваться из Могилева получен командованием Могилевского укрепленного района по радио, непосредственно от генерал-фельдмаршала Моделя». «Что-то ты путаешь», — сказал «путаешь», потому что знал, Модель никакого отношения к Могилеву иметь не может, командует группой армии «Северная Украина», а группой армии «Центр» командует фельдмаршал Буш. «Кто допрашивал?» «Я допрашивал. Значит, напутал. Подведите немца». Немца подвели. Теперь он стоял в двух шагах от Серпилина между двумя автоматчиками, обезоруженный с черной расстегнутой кобурой парабеллума на ремне слева, с рыцарским железным крестом на шее, с лицом темным от пороховой копоти, как у наших. Тоже еще не остывший, весь перевернутый, перекрученный после боя. Плечи, руки подергиваются, словно ему холодно, но стоит прямо, даже голову задрал вверх, молодой и с рыцарским крестом. «Капитан», медленно подбирая немецкие слова, которые хорошо помнились, но со скрипом не сразу составлялись одно с другим, сказал Серпилин, «вы после взятия в плен сообщили, что приказ на прорыв из Могилева получили от фельдмаршала Моделя. Очевидно, это ошибка. Господин генерал, я сказал правду. Нам перед боем прочли приказ фельдмаршала Моделя». «Вами командует не Модель», — сказал Серпилин. «Не знаю, господин генерал. Нам прочли приказ фельдмаршала Моделя. Нам сказали, что он вступил в командование группой армии «Центр». Известие было важное, во всяком случае заслуживающее внимания. Когда меняется командующий группой армии, это косвенно говорит и о сложившейся обстановке, и о том, как оценивают эту обстановку сами немцы. От хорошей жизни командующих не меняют. «Почему сдались в плен? Мой дивизион перестал существовать, а я был обезоружен. Дрался до конца? Ничего про него не скажешь», — подтвердил Ильин, который, как теперь убедился Серпилин, действительно понимал по-немецки. «Где начали воевать?» — поддавшись не до конца осознанному чувству, спросил Серпирин. Ему вдруг почему-то подумалось, что и этот немец смог тоже тогда, в 41-м, быть здесь, под Могилевом. Но немец произнес какое-то название, которое Серпирин сначала даже не понял. Понял только, переспросив и вспомнив то, о чем часто как-то само собой забывалось, что война началась не в 41-м, а в 39-м году. И немец назвал не наш город, а Динан, Бельгии, где немецкие танки прорвали фронт французов. «Накормите, если захочет, и отправьте в штаб армии, в разведотдел», — приказал Серпилин. «Потребуется там сегодня же для подтверждения данного им показания. Ясно?» Сказал строго, напоминая Ильину, что никаких случайностей не имеет права быть. «Ясно, товарищ командующий. За успешно проведенный бой благодарю личный состав полка. Тех, кто отличился, представьте к наградам», — сказал Серпирин. И, садясь в Виллис, остановил собиравшегося лезть на заднее сиденье Сенцова. «Садись к радистам. Как выйдем из лесу, будет получше слышимость. Передашь Бойко, что действительно едем. И тот факт о модуле, что пленный сообщил, пусть доложит штаб фронта, не дожидаясь нашего приезда».